Стон вроде ближе. Стал смотреть и увидел в кустах доброго молодца, крепко связанного по рукам и ногам. Распутал его старик. Принялся трепать по щекам, обливать ключевой холодной водицей, а сам думает, как же до телеги-то донесу. Наконец молодец зашевелился, раскрыл глаза, зеленые-призеленые, ярко горящие в лесных потемках. Тут и пригляделся старик. Всем парень хорош, только почему-то у него левая пола запахнута за правую, не наоборот, как носит обычно. И обувь перепутана, и пояса нет. Решил было старый. От лешего уходил человек, но пригляделся еще. Батюшки! Волосы-то у парня пониже плеч и зеленоватые, что боровой мох. А на лице ни бровей, ни ресниц, лишь бородка. И ухо вроде только одно левое. Совсем струсил старик. Понял, не человека избавил, самого лешего выручил из беды. Что делать? А леший встал, отряхнул порты и поклонился до самой земли. Спасибо, старинушка. Из чужих лесов находники лешие меня одолели, побили втроем, связали да бросили. От самых железных гор, слышно, явились. Хотели, чтобы я, связанный, угодил под грозу, сделался навек росомахой. Чего желаешь, проси. Да я ведь, — оробел Киев отец, — я же не за награду, я так просто. А сам боком-боком к телеге. Не заметил, как и валежины перемахнул. Леший захохотал вслед, засвистел весело. Добро, старинушка! Будет твоя скотина сама ходить в мой лес пастись, сама возвращаться, ни один зверь не обидит. Тогда, говорят, оглянулся старик и увидел, как вышел из чащи великий медведь. Молодой леший вскочил на мохнатую бурую спину, поехал, что на коне. И действительно, с того самого дня весь род старика не знал больше заботы с коровами, норовящими разбрестись березняки. Уйти в непролазную глушь волкам на потребу. Никто не пугал дочек с малыми внучками, собравшихся по грибы, вышедших лакомиться смородиной и румяной брусникой. Никто не морочил охотников, не отводил им глаза. Наоборот, ягодные поляны так и распахивались перед добытчицами. Зверь будто сам шел навстречу честной стреле и скоро снова рождался, отпущенный из Ирия. Но и люди не забывали про хлеб-соль для лешего. Не забывали поблагодарить диво лесное, поднести блина-пирожка. Не ругались под деревьями и всегда тушили костры. Лешему не по нраву горячей головешки, может обидеться. А пришлые лешие, что связали зеленоокого молодца, поселились в другом лесу. Опрички его рода. Выиграли, говорят, у прежнего хозяина в свайку. Вот из них-то один девочку и увел.